Глава 7. Тут нет воздушных пиратов. Во время ланча мы поболтали с принцем ни о чем. Да, он подсел ко мне, как только я устроился за столом. Я держался вежливого и прохладного тона, но старался не особо его отталкивать. Прихлебатели принца молчали в основном. Светлана, которая была его официальной невестой, строила мне глазки. Поэтому я ее тщательно игнорировал. Аэростат продолжал поражать мое воображение. Ведь, по сути, эта штука — всего лишь повозка для перевозки людей и грузов. Да, сложная, дорогая, напичканная магией, но просто повозка. Однако столовая зала-ресторан в этой повозке была оформлена дорого-богато. Несмотря на ограничения по весу, в ресторане присутствовала позолоченная лепнина, резные панели, тяжелые полированные столы и прочие разлапистые хрустальные люстры. Пожалуй, в древние времена так оформлялись только парадные залы в некоторых клановых гнездах. А кормят здесь? Не знаю даже, как и описать. А сейчас посреди всего этого золочёно-хрустального, невероятно вкусного великолепия сидят не очень-то родовитые, благородные или вообще нулевки и богатые граждане. Я не жалуюсь, я констатирую. Интересное время у нас теперь. Я уже собирался уходить, как события закрутились весьма неожиданным образом. На кухне ресторана послышался какой-то шум. В парадную дверь между тем ворвалось несколько человек, выглядящих посреди этой обстановки дико и неуместно. Впереди шел массивный толстяк в красном засаленном пиджаке, надетом на грязную серую рубашку. Не менее замызганные штаны удерживались на нем широкими подтяжками, идущими поверх рубахи. Завершал его образ нехилого калибра дробовик в руках. Вслед за толстяком вбежала пара молодых людей в рабочих комбинезонах с револьверами. Последней зашла тощая, прыщавая, лет 25 примерно девица в красном комбинезоне. По ее дерганым, ломаным движениям можно было предположить, что она изрядно нервничает или под кайфом, а в руках она держала жезл с аметистами в оголовье. Сама адепт. На кухне явно кого-то били, слышался звон посуды и крики. Скорее всего, с черного хода тоже ломятся враги. «Всем сидеть!» — толстяк шандарахнул из дробовика в потолок. Сверху на столике посыпались хрустальные осколки и куски штукатурки. «Мы из Лиги Справедливости. Если вы не будете сопротивляться, никто не пострадает. Аэростат захвачен и полетит туда, куда скажем мы. Когда мы сделаем свое дело, всех вас отпустят!» Я прекратил слушать эту агитку и осмотрел своих собеседников. Нас четверо парней и одна девушка. Все, кроме Светланы, вооружены. Никаких запретов на ношение оружия для пассажиров первого класса не существовало. Встретился взглядом с принцем. Судя по тому, что он пытался незаметно достать револьвер, решение он тоже принял. «Так, слушайте внимательно». Я заговорил с каждым своим призрачным шепотом. «Сейчас я накину на всех образ и отвод глаз. Немедленно поменяйте позиции. Я беру девку, ограненную. Остальных разбираете справа налево, как сидим. Как только атакуете, отвод глаз с вас спадет. Маневрируйте, не стойте на месте, прячьтесь за мебелью. Ты...» «Это Светлане». «Вообще сиди до конца, под отводом не дергайся. Только отойди. Кто не участвует, просто постарайтесь выжить. Начали». Договаривал я уже на бегу. Мой образ остался сидеть в кресле, я же под теневым плащом в несколько прыжков оказался у группы «Лигистов справедливости». Толстяк как раз договорил и попытался еще раз пальнуть в потолок, я видел, как он вскинул ствол и напряг палец на спусковом крючке. От нашего столика звучит несколько быстрых выстрелов, и оратор, не нашедший понимания у неблагодарной публики, переводит обиженно недоуменный взгляд на два пятна крови, расплывающиеся по его жирной груди. Одновременно правый парень в спецовке получает пулю в плечо. Левый, когда я проскальзываю мимо него, целится из револьвера в зал. Толкаю в локоть. Вообще не надо стоять на месте под обстрелом. Чревато появлением непредусмотренных создателем дырок в организме. Проявляюсь прямо перед дико вращающей глазами девицей. К счастью для всех, реакция у нее замедленная. Бью ее под дряблый нерешительный подбородок острием Грейс. Все, мгновенная смерть. Какое-то слабенькое проклятие, пытающееся вскользнуть по клинку в мою ауру даром, небрежно сбивая в сторону ближайшего стоящего на ногах справедливца. «Кушай, не обляпайся, дорогой легист!» С разворота всаживаю навершие даги в затылок стоящему на ногах стрелку. Оглушенный террорист падает. Одновременно с этим колени безымянного толстяка, продолжающего потрясенно глядеть на свою грудь, подламываются, и тело падает на вощеный паркет. Прошло лишь несколько секунд, но контроль над ситуацией в ресторане полностью в наших руках. Пока что. Бью ногой в голову последнего сознательного боевика, который пытается стрелять лежа на полу. Быстрая оценка обстановки. Из моих участвуют в драке двое. Принц и, как ни странно, парень, запомнившийся мне по крипте, по кличке Жаба. На самом деле он Арчибальд. Какой-то там двоюродный или троюродный брат принца. Он сперва метнул в одного из комбинезонов металлический шар, сломав тому ключицу. Затем выпустил из рукава цепочку с гирькой на конце и бежит, что характерно, в сторону кухни. Молодец, тактическое мышление работает. Принц нервно откидывает барабан дымящегося револьвера. Кроме этих двоих, к побоищу присоединился один из офицеров аэростата. Он тоже стрелял. И дородный мужчина в костюме тройки, как раз сейчас закончивший доставать из саквояжа двудульный обрез. Остальная немногочисленная публика предпочитает прятаться под столами. «Всем закрыть глаза и присесть!» Призрачный шепот направляю своим союзникам. Немедля разворачиваю между дверью в кухню и залом полотно гипнотического узора. И срываюсь с места. Как раз вовремя. Двери распахиваются, и в ресторанный зал вваливается еще одна компания, состоящая из 5 вооруженных, чем попало, человек. Все они немедленно начинают пялиться на переливчатое полотно, висящее прямо на уровне их глаз. Один из них явно ограненный. С трудом отводит глаза от моей завораживающей чары. Жаба Арчибальд, закрыв глаза, тем не менее не смог остановиться. Он попытался присесть на колено, но инерция — бессердечная сука. И гладкий полированный паркет понесли его дальше прямо на ограненного. Столкновение вышло эпичным. Упали оба. Вот только ограненный еще не пришел в себя окончательно. А жаба? Нет, Арчибальд, не открывая глаз и, вцепившись в противника левой рукой, наносит ему несколько быстрых хлестких ударов своим кистенем. Один из них, кажется, проламывает мужику череп. Бородатый мужик с обрезом тоже пялится на мой узор. Остальные укрываются за столами, держа оружие наготове с закрытыми глазами. Отлично. Добегаю до группы вторженцев и устраиваю им небольшое побоище. Всех оглушаю. Нулевки. Гашу узор. Кричу. «Можно открывать глаза!» Протягиваю руку Арчибальду, чтобы помочь встать. Тот, морщась, поднимается на ноги, на боку кровь. Ограненный все же успел полоснуть его ножом по ребрам. А нет, не ножом. Когтями. Он отрастил себе на культяпках солидные такие 5 коготков, которые сейчас стремительно уменьшаются. А рана на голове регенерирует. Со вздохом втыкаю Грейс ему в глазницу. Не до сантиментов и допросов сейчас. «Где рубка управления?» — спросил у подбежавшего офицера. «Капитан судна там, старший помощник. Надо туда добраться максимально быстро и незаметно. Я опал, незаметность небольшой группы гарантирую. Лучше всего пройти через кухню, по техническим переходам. Есть выход на палубу к рубке управления для стюартов», — отвечает он. «Эр Строгов, вы?» «Мичман Харитонов!» «Еще один Харитонов с зерк расплодились!» «Ты как? Это уже к Арчибальду. Идти можешь или здесь останешься?» «Нормально все. Рана неглубокая. Мышцы не повреждены». «В любом случае, сперва перевяжись. Мы пока что наших горе-террористов упакуем. Так, Мичман?» «Я смотрю, ты, Эр Строгов, нормально пакуешь. Ножом в глаз. Правду говорят, вы ограненные отморожены. Для вас человеческая жизнь медяк стоит». Неожиданно неодобрительно отозвался Мичман. «Ну ты еще раз плачься и маму позови. Можешь сделать пожертвование на венок этому уроду», — зло ответил я. Это был ограненный физик. Реальных способов его удержать при той регенерации, которую он продемонстрировал, у нас нет. А еще мы как бы торопимся. Так что подбери сопли, Мичман, и помоги мне связать остальных упырей. Надо ж, какой непротивленец злу насилием выискался. Зерк бесит такие. Ладно, временно мы союзники. Так что, Орликин, притуши сопла. Но бесит. Говоря все это, я не стоял на месте, а занимался упаковкой клиентов. Принц побежал к главным дверям. Связывать двоих оставшихся в живых мамкиных народовольцев. Мичман, побагровевший до корней волос, молча присоединился ко мне. Спустя 5 минут все было готово. С палубы доносилась спорадическая стрельба, показывающая, что Лига Справедливости далеко не так хорошо контролирует ситуацию, как им бы хотелось. Хотя я вообще сомневался в реальности наличия организации, пусть даже тайной, с таким дурацким названием. Сдается мне, у этой справедливости есть совершенно конкретная экономическая подоплека. «Нам сюда!» — Мичман, все еще насупленный, показал на дверь кухни за стойкой бара. «Проведу коротким путем». Мы двинулись за ним. На кухне застали лужи крови и несколько трупов. Часть кухонных работников была убита. Часть, видимо, разбежалась, когда убийцы бросились в зал на звук выстрелов. Молодая девчонка лежала, упав спины на разделочную доску. Глубокая рана от когтей все еще кровоточила. Подол поварского одеяния задрался, демонстрируя выбритый в царапинах лобок. Я, проходя мимо, машинально отдернул ее одежду. Левой рукой закрыл распахнутые в предсмертном шоке глаза. «Нравится, Мичман? Твои подзащитные такие душки, а?» Не удержался я все-таки. «То, что они мрази, не делает тебя белым и пушистым», — мрачно ответил он. «Если подумать, тот гад тоже ограненный». «Ясно, необучаемый. Ладно, зерк с ним». Принц с Арчибальдом за спиной Мичмана синхронно сделали жест рука-лицо. Принц еще и, судя по всему, что бы ни вырвало. Запашок, конечно, как на бойне. Дородный купец, как выяснилось, с двустволкой провел над телом девушки рукой, делая знак, отгоняющий зло. Прошептал: «Да примет творец в свои объятия». Кажется, у нас тут последователь Диаты. В целом, однозеркственно. Лишь бы стрелял нормально. Мы, вслед за Мичманом, прошли по узким техническим переходам от кухни параллельно главной палубе. Звуки стрельбы постепенно усиливались. Точно куда надо идем. Когда мы гуськом подошли к невысокой овальной деревянной двери с круглым иллюминатором по центру, Мичман остановился и дал мне протиснуться мимо него, признавая мое право приказывать. Я под плащом выглянул в иллюминатор. Прямо передо мной был небольшой узкий коридорчик, в конце которого короткая лесенка вела в ходовую рубку. Мы находились практически на самом носу гордости ожерелья. Стрельба слышалась справа, а под лестницей два каких-то экземпляра возились с обвязанной бечевкой и тканью коробкой, вставляя туда запальный шнур. Больше никого видно не было. Боковая дверь из коридорчика на палубу была распахнута. Я бесшумно скользнул в коридор, оказавшись за спиной у химиков-любителей. Что у них там в коробке, не знаю, но, судя по всему, явно не конфетти и поздравительная открытка. Когда я поравнялся с боковой дверью, увидел спину засевшего за здоровенной лебедкой боевика, который держал под обстрелом окна рубки. Стреляло, кроме него, еще как минимум трое. «Принц, твоя задача, как эти двое упадут, убрать стрелка, которого видно из коридора, и занять его место. Арчибальд, прикрываешь принца. Мичман и купец на подхвате. Задача — очистить палубу перед рубкой. Исполняем!» После этих слов я вырубил обоих взрывников-любителей. В коробке была именно бомба. Примерно такой же взорвали Элизу и Виталия Строговых. Да, я стараюсь не убивать нулевок. Это не ограненные, большой опасности для меня они не представляют. Дело не в том, что я весь такой добрый или, как говорит Мичман, белый и пушистый. Это определенная гигиена для мышления. Легкая кровь превращает ограненных в животных. Мне такого счастья не нужно. Хочу как можно дольше оставаться нормальным человеком. Вообще иметь принципы и устанавливать самоограничения полезно для психического здоровья. А вот ограненных, увы, часто приходится валить наглухо. Слишком зеркоопасные ребята. Любая ошибка с ними может фатально сказаться на здоровье. Шагаю вверх по лестнице. Краем глаза видел, как принц с Арчибальдом снимают стрелка, подгадав момент выстрела так, чтобы он совпал с залпом террористов. Молодцы. Вторая пара наших тоже нырнула в дверной проем и, пригибаясь, выскочила на палубу. Постучал в дверь рубки. Одновременно начинаю говорить, посылая звук внутрь помещения. «Господа, тут вооруженные пассажиры, среди нас ограненные, прибыли на помощь. Могу я войти?» «Ну заходи, лять, коль не шутишь, пассажир. Глянем на тебя, лять!» Голос говорящего — глубокий прокуренный бас. Открыл дверь. Образ — плащ на всякий случай. Сразу же в пузо моему двойнику упирается дуло ружья, явного предка крепостной баллисты. Монструозное ружье держит крепкая волосатая рука, похожая на ковш от экскаватора. Полосатая футболка обтягивает могучий, слегка обрюзгший торс гуманоида. Белые форменные брюки забрызганы кровью. Красное бородатое лицо корчится в свирепой гримасе. «Так ведь! Что у нас тут за детский сад?» — спрашивает это человекообразное. Я проскальзываю мимо него в рубку и уже оттуда, оглядев помещение, говорю, рассеивая двойника. Тот самый ограненный Олег Строгов из первой ясельной группы. Прибыл на звук стрельбы. Думал, вы тут хлопушками балуетесь? Тоже хочу. Блять, сука, не делай так больше, мальчик! Человек-глыба аж подскочил. Смотрю, взрослые нервные все такие. Случилось чего? Ладно, докладываю, со мной еще четверо. Сейчас пытаются снять осаду с рубки, вышли на палубу. Не пристрелите их случайно из своей гаубицы. Вы откуда, блять, взялись, сука? Из ресторана, блять! Сидели, кушали культурно коктейль с мороженкой, а тут эти упыри. Корабль, говорят, захвачен, всем сидеть боятся. Ну мы и пошли посмотреть, правда захвачен или нет. Почти, блять, захвачен. Вы вовремя. Я старшина Громыка. Капитана могёшь залатать, ограненный, блять? Совсем ему плохо, вишь? Я еще раз осмотрел рубку. Помимо старшины, в ней находилось еще трое. Двое матросов вели редкий огонь из револьверов по невидимым отсюда целям на палубе. Оба ранены. Не очень понятно, насколько серьезно. Солидный в возрасте мужчина, в когда-то белом, а теперь бело-багровом кителе, лежал неловко прислоненный к стене, без сознания. Нет, лечить не умею, но у меня в каюте есть исцеляющие зелья. У нас и ближе есть, но туда пока не дойти, блять. Я подошел к панорамному окну с выбитыми пулями стеклами. По-моему, старшина мои временно закончили. Можно отправить человека за лечилками и заодно пополнить команду зачистки. Думаю, не всех гадов мы успокоили. Ага, отлично, лять. Сидоренко, лять! Бегом в лазарет! Заодно доктора притащи, если тот еще жив. С зачисткой паре тяжко. Кто-то должен рубку стеречь, лять! Связи с другими отсеками нет. Ее еще минут 15 назад скоты, лять, отрубили. Я попытался что-то сказать, но мой голос утонул в треске, раздавшемся с палубы под рубкой. Сравнительно небольшой грузовой люк рядом с катушкой лебедки треснул напополам и с грохотом распахнулся. Из недр гондолы к нам на вечеринку заглянул самый настоящий мех. И кажется мне, вряд ли это союзник.